Николай Лесков. Захудалый род. Семейная хроника князей Протазановых. Из записок княжны В. Д. П. Эпиграф. Род проходит, и род приходит. Земля же вовек пребывает. Экклезиаст, глава 1, стих 4. Старая княгиня и ее двор. Глава 1. Род наш – один из самых древних родов на Руси. Все Протазановы по прямой линии происходят от первых владетельных князей, и под родовым гербом нашим значится, что он нам не милостью дарован, а принадлежит не по грамоте. В исторических рассказах о Старой Руси встречается немало имен наших предков, и некоторые из них воспоминаются с большим одобрением. До Ивана Даниловича Калиты они имели свой удел, а потом, потеряв его, при Иване III являются в числе почетных людей Московского княжества и остаются на видном положении до половины царствования Грозного. Затем над одним из них разразилась политическая невзгода, и по обычаям того времени за одного явились в ответ все. Одни из Протазановых казнены, другие биты и разосланы в разные места. С этой поры род князей Протазановых надолго исчезает со сцены, и только раз или два, и то вскользь, при Алексея Михайловича упоминается в числе захудалых, но в правление царевны Софьи один из этого рода захудалых князей, князь Леонтий Протазанов, опять пробился на вид и, получив в управление один из украинных городов, сделался князем Кормленным. Покормился он, впрочем, так неосторожно, что Петр Великий, доведавшись о способе его кормления, отрубил ему голову, а животы велел поверстать на государя. При этом, однако, гнев государя не был перенесен с отца на детей, а напротив, старший сын казенного, Яков Леонтьевич, был взят для обучения его всем тогдашним наукам. Яков Львович, с этих пор имя Леонтий в роде Протазановых уступает место имени Лев, учился в России, потом за границу, и по возвращении оттуда был проэкзаменован самим царем, который остался им очень доволен и оставил его при своей особе. Яков Львович оказался столь удобным для исполнения различных предначертаний Петровых, что государь отметил его своим особенным вниманием и повел его от чести к почести, не забывая при этом поправлять его родовую захудалость. Петр, однако, не сделал нашего прадеда богачом, а именно только вывел его из захудалости. Сам же князь Яков Львович не умел вознаграждать себя. Он, как говорили в то время, заразился глупостью Лефорта, то есть пренебрегал способами к самовознаграждению, а потому и не разбогател. Такова была его жизнь до самого воцарения Анны Ивановны, когда Яков Львович попался на глаза Берону, не понравился ему и вслед за тем быстро очутился в ссылке за Оренбургом. В ссылке князь Яков Львович по Отеческому завету обратился к смирению. Он даже никогда не жаловался на немца, а весь погрузился в чтение религиозных книг, с которыми не успел познакомиться в юности. Вел жизнь созерцательную и строгую и прослыл мудрецом и праведником. «Князь Яков Львович в моих глазах прелестное лицо, открывающее собой ряд чистых и глубоко для меня симпатичных людей в нашем роде. Вся жизнь его светла, как кристалл, и поучительна, как сказание, а смерть его исполнена какой-то прелестной, умеряющей таинственности. Он умер без всяких мучений на светлый день Христова воскресенья, после обедни, за которую сам читал апостол. Возвратясь домой, он разговелся со всеми ссыльными и несыльными, которые пришли его поздравить, и потом сел читать положенное в этот день всепрощающее поучение Иоанна Богослова. И при окончании чтения на последнем слове нагнулся к книге и уснул. Кончину его никак нельзя назвать смертью. Это именно было успение, за которым пошел вечный сон праведника. В тот же день к вечеру на имя ссыльного был доставлен пакет, возвещавший ему прощение и возвращение, дарованное волей воцарившейся императрицы Елисаветы. Но все это уже опоздало. Князь Яков был разрешен небесную властью ото всех уз, которыми вязала его власть земная. Прабабушка наша, Пелагея Николаевна, схоронив мужа, вернулась в Россию с одним 15-летним сыном, а моим прадедом, князем Левушкой. Князь Левушка родился в ссылке и там же получил весь грунт своего начального воспитания непосредственно от своего отца, от которого в замечательной степени наследовал его превосходные качества. Вступив на службу в царствование Екатерины II, он не сделал себе блестящей карьеры, которую ему поначалу пророчили. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, говорила о нем, что он по тогдашнему времени был не к масти козырь, презирал искательство и слишком любил добродетель. Лет в 30 с небольшим князь Лев Яковлевич вышел в отставку, женился и навсегда засел в деревне на Докой и жил тихую помещичью жизнью, занимаясь в стороне от света чтением, опытами над электричеством и записками, которые писал неустанно. Старание этого чудака совсем устранить себя от двора и уйти как можно далее от света, с которым он не сошелся, увенчались для него полным успехом. О нем все позабыли, но в семье нашей он высоко чтим, и предания о нем живы о сю пору. Я с раннего моего детства имела о князе Льве Яковлевиче какое-то величественное, хотя чрезвычайно краткое представление. Бабушка моя, княгиня Варвара Никаноровна, от которой я впервые услыхала его имя, вспоминала своего свекра не иначе, как с улыбкой совершеннейшего счастья, но никогда не говорила о нем много. Это точно считалось святыней, которой нельзя раскрывать до обнажения. В доме было так принято, что если как-нибудь в разговоре кто-нибудь случайно упоминал имя князя Льва Яковлевича, то все сию же минуту принимали самый серьезный вид и считали необходимым умолкнуть. Точно старались дать время пронестись звуку священного семейного имени, не сливая его ни с каким звуком иного житейского слова. И вот тогда-то, в эти паузы, бабушка Варвара Никаноровна обыкновенно бывала, всех обводила глазами, как бы благодаря взглядам за уважение к свекру, и говорила: «Да, чистый был человек, совершенно чистый. Он в случае не был и фавору не имел. Его даже недолюбливали, но его уважали». И это всегда произносилось старую княгиней одинаково, с повторением, при котором она употребляла для усиления выразительности один и тот же жест. «Он фавору не имел», — повторяла она, помахивая пред собой вытянутым указательным пальцем правой руки. «Нет, не имел, но...» Тут она круто оборачивала свой палец вниз и со строгим выражением в лице оканчивала. Но его уважали и зато не терпели. За этим опять шла минута молчания, после которой бабушка, понюхав щепотку табаку из жалованной Марией Федоровной золотой табакерки, или заговаривала о чем-нибудь вседневном, или несколько пониженным тоном добавляла о свекре своем следующее. Он, покойник, ни с кем не ссорился. Нет, приятных императрице людей он не критиковал и в грубости никому не оказывал, но ни с графом Валерианом, ни с князем Платоном домами знаком не был. Когда нужно было, когда так выходило, что они на куртагах встречались, он им кланялся. Понимаете, как должным по этикету, для куртуазии поклонится и отойдет. Для галантности, вежливости. Но руки не подавал и в дом не ездил. К разным бедным людям ездил и их у себя принимал, а к тем не ездил. Это для них, может быть, ничего не значило, а только он не ездил и так и в отставку вышел, и в деревню удалился. Так и умер. А всегда говорил: для того, чтобы другие тебя уважали, прежде сам в себе человека уважай. И он в себе человека уважал, как немногие уважают. Это говорилось уже давно. Последний раз, когда я слышал от бабушки эту тираду, было в 48-м году, с небольшим за год до ее смерти. Я должна сказать, что, слушая тогда ее укоризненное замечание о том, что так немногие в себе человека уважают, я, при всем моем тогдашнем младенчестве, понимала, что вижу пред собою одну из тех, которая умела себя уважать. О ней теперь я и постараюсь записать, что сохранила моя память.